Глава 2. Ультиматум подполковника Кирова. На следующий день после моего возвращения по мою душу явился сам Ломоть. Я как раз только позавтракал и вместе со всеми новичками находился в большом доме, который кто называл клуб, а кто изба читальня. Сидел на древнем стуле с поломанной спинкой и слушал, как бригадир Витя Самовар рассказывал про известные на данный момент аномалии, которые можно было встретить в зоне. Воронка, рубец, жарко – все это поганые аномалии, потому как не постоянного действия, а активируются при приближении к ним, вещал Витя, размахивая руками. Но не дай бог вам встретить аномалию бродячую. Бывает такое. Сорвется, к примеру, воронка с места. И давай себе путешествовать. Был у нас такой бродяга по кличке Крот. В это время заскрипела дверь, и в проеме появился наш смотрящий. Махнув рукой Вите, мол, не останавливайся, он поманил меня наружу. «Со мной поедешь. Дятлов тебя вызывает», — сказал он, когда мы вышли из дома. «Не догадываешься, почему?» Я пожал плечами. «Ты в своей бумажке все точно описал?» — спросил Ломоть. «Если нет, у тебя еще есть время мне все рассказать. Поверь, лучше я узнаю про твой косяк первым, чем из тебя его Дятлов выбьет. Он же без тормозов дупло пенечки. Он может и поисковую группу послать для проверки твоих слов. Ты не представляешь, что он потом с тобой сделает, если узнает, что ты где-то вала крутишь». Видя, что я не спешу дополнять свое вчерашнее сочинение, он чертыхнулся и двинулся к калитке. На улице нас ждала знакомая мне кляча, запряженная в скрипучую телегу. Ломоть сел спереди, я примостился сзади, и мы поехали. Когда позади остались последние домики, Ломоть полуобернулся ко мне, сдвинул на затылок свой танкистский шлем и сказал: «В этом поиске 10 человек сгинуло. Из 9 троек 2 пустые пришли, 5 всякую дрянь принесли. И только 2, твоя и Гриба, принесли жирный хабар. Еле до зачета хватило. По-хорошему, я вам 2 поиска списать должен, это минимум. Но сам видишь, как с людьми. Так что, как грянет выброс, потопаешь ты снова в зону. Старшим тройки». Я недовольно поморщился. «Что, не нравится?» — усмехнулся Ломоть. «Нынче такое время, живым из поиска вернулся ветеран, дупло пенечки, а ты еще и хабар приволок. Так что заканчивай свои игры в обед молчания. Лишний раз рот откроешь, глядишь, напарнику жизнь спасешь». Когда вдали замаячили ворота КПП, мой возница скомандовал: «Руки вверх подними. Хочешь, перед собой держи, хочешь, в стороны разведи. Можешь менять положение, главное, чтобы они все время на виду были». Я послушно соединил руки на затылке. Сам Ломоть достал из кобуры ПМ, отсоединил обойму, спрятал ее в карман, а пистолет с откинутым в заднее положение затвором положил себе на колени. У самых железных ворот он остановил телегу и спрыгнул на землю. В калитке распахнулось окошко. «Чего надо?» – спросили оттуда. «Ломоть и не мой. По вызову Дятлова», – отрапортовал смотрящий, держа в одной руке разряженный пистолет, а другую руку поднятый. Громыхнул засов, дверь бесшумно растворилась. «Заходим! Руки не опускать!» Как только мы оказались по ту сторону, на нас направили стволы 3 автоматов, а пара солдат, зашедших со спины, деловито и умело нас обыскали. Пистолет у Ломтя, естественно, отобрали, пообещав вернуть на обратном пути. После чего мы, руки за спину, проследовали в апартаменты майора Дятлова. Это был небольшой светлый кабинет с чисто вымытым окном во всю стену, портретом президента на стене и бюстиком Ленина на полке книжного шкафа. Сам Дятлов расположился за широким полированным столом, на котором возвышался бронзовый органайзер в форме Спасской башни и прилегающей к ней кремлевской стены. Увидев нас, он отложил какую-то бумагу в сторону и расплылся в кривой улыбке, обнажая 2 железных зуба. «Садитесь», — он указал на стулья у стены и бросил охране. «Свободны». После этого майор снял трубку телефона и произнес с нее: «Сообщите подполковнику Кирову, что эти 2 прибыли и находятся у меня в кабинете». «Ну что, голуби, допрыгались?» «Это уже нам и бряк!» — телефонную трубку на аппарат. «Устроили южным засаду и думали, что все с рук сойдет?» Иван Сергеевич начал было Ломоть бледнее, но майор ляснул ладонью по столу. «Молчать!» Дятлов подскочил со стула и наклонился к нам через стол. «Вы кого дурить вздумали? Забыли, как я этого, как его, черт, не помню уже, этого вашего на дереве посреди лагеря вздернул? Забыли? Напомнить? Байки мне рассказывать?» В это время дверь в кабинет открылась, и Ломоть, не оглядываясь, тут же подскочил, вытягиваясь по стойке смирно. Глядя на него, поднялся и я. «Вольно», — сказал вошедший. Был он груден и неопрятен. Форма на нем трещала по швам, а нависшее над грудью лицо казалось под своей тяжестью вот-вот сползет вниз. «Что, Иван, дрючишь своих недоумков?» «Правильно делаешь», — заговорил толстяк сиплым голосом, усаживаясь на заскрипевший стул. Этим уродам только дай волю, совсем мышей ловить перестанут. Он мазнул взглядом по ломтю и уставился на меня. Ты что ли не мой? Я кивнул. Когда подполковник Киров спрашивает, не мотай головой, отвечай как положено, прошипел мне Дятлов. Ну, расскажи нам еще раз, откуда у тебя взялся железный виноград? Продолжил Киров. Пока я кратко рассказывал про встречу с южными, оба офицера пристально буравили меня взглядами. Сидевший рядом ломоть часто стирал ладонью пот со лба. С моих слов выходило, что это чужаки напали на нас, и мы были вынуждены защищаться. Комар застрелил двоих, а третий угодил в колючую лужу. Смертельно раненый комар тем же вечером умер. «И даже закопать не поленился», — восхитился Киров, когда я закончил рассказ. «Ну, гораздо ты брехать! Прям не бомж конченый перед нами, прям виконт, мать его, Доброжелон, благородный рыцарь и тить его Ланселот с Айвенгой. А теперь послушай мясо тухлое, некондиционное, что я скажу. Может, все так и было, как ты нам тут травишь. Может, и в самом деле занесло к вам на территорию каким-то неведомым образом мою тройку, уже 10 дней как пропавшую, неизвестно как выброс пережившую. Может, и вправду они вас перестрелять собирались, а вы только защищались. Только, сдается мне, по-другому дело было. Залезли вы без спроса к нам на территорию, в район Старой Рудни. Там как раз должна была работать тройка Борюсика. Они железный виноград чуть ли не через раз приносили. Прям спецы по этому артефакту были. И за полгода в их тройке не то чтобы что серьезное, никто даже в палец занозу не загнал. Их давно нужно было старшими поставить, чтобы молодняк натаскивали. Да я все медлил, уж больно удачливы были. А тут все втроем и сгинули. И вот что я думаю, вот вы эту тройку и положили. Ты не мой, и твоя компания, а может, еще кто помогал. А хабар себе присвоили. Полковник перевел дух, обвел взглядом присутствующих и прокашлялся. Дятлов снял трубку и коротко приказал. Два чая с лимоном, быстро! Вам какая история больше нравится? Между тем спросил Киров. Ваша сказочка или моя быль? Вопрос был явно риторическим, поэтому в кабинете повисла тишина. В этот момент в дверь постучали, послышалось «Разрешите войти?» И на пороге возник солдат с подносом в руках. На подносе стояли 2 стакана чая в серебряных подстаканниках, блюдечко с нарезанным лимоном и небольшая корзинка с сушками. Быстро переместив все на стол поближе к подполковнику, солдат исчез как не было. Киров уронил себе в чай кружок лимона, звонко размешал его ложечкой и с шумом отхлебнул из стакана. «Хорошо!» констатировал он и продолжил. «Торопиться с выводами мы не станем, но и верить на слово я не привык. Сделаем вот как. Предоставьте мне доказательства, подтверждающие слова немого, и я умою руки. Хабар ваш, претензий нет. А если, скажем, 3-дневные, он успокоительно махнул рукой на вскинувшегося было Дятлова. «Ладно, в 5-дневный срок доказательств не будет. Я приеду снова, и тогда мы предметно обсудим, как наказать убийц и как компенсировать мне потерю лучшей тройки. Вопросы?» Вопросов не было, по крайней мере, к нему. Подполковник еще отпил чая, поставил подстаканник на стол и вышел, не прощаясь. Дятлов, а следом и мы с ломтем, подскочил с места, вытягиваясь, но когда дверь захлопнулась, грузно сел обратно. «Что, гаденыши, подвели меня под монастырь?» — с тоской спросил он. «Ты не мой. Отныне здесь на губе сидеть будешь. И моли Бога о легкой смерти. Киров, знаешь, какой затейник? А ты, Ломы, тоже готовься. Норму с поиска придется поднимать 30%. Вряд ли Киров на меньшую дань согласится». Он вдруг схватил стакан с недопитым чаем и шарахнул им об стену. «Лучше б ты тоже в этой зоне сдох!» — заорал он мне в лицо. «Лучше б вы все там передохли, чем мне лезть к этому упырю в кабалу!» «Мобила!» — вдруг сказал ломоть. «Что?» — не понял Дятлов. «Нужен мобильный телефон, дупло пенечки, с камерой, а лучше пара для подстраховки». «Зачем?» — все еще не понимал Дятлов. «Немой вернется в колпаки, выкопает этих троих и все на мобилу снимет. Лица, пулевые отверстия, ноги этого летуна тоже. Мол, все как рассказал дупло пенечки. По лицам их опознают. Вот и получится, что никакую не сказочку немой рассказал, а самую, что ни на есть правду». С каждым словом ломтя Дятлов оживал. «А это мысль!» — скричал он под конец и схватил телефонную трубку. «Третьяка ко мне, срочно!» — прокричал он в нее. Минуты не прошло, как в кабинет влетел вспотевший широкоплечий детина в солдатской форме. «Вызывали? Третьяк, хоть ради, а через час у меня на столе должны лежать пара мобил с встроенными камерами. И чтоб в рабочем состоянии!» Солдат озадаченно почесал затылок, но ответил «Есть!» и исчез за дверью. «Одно плохо. Придется немого в зону отпускать, и ни одного», — сказал Дятлов задумчиво и перевел взгляд на меня. «Сделаешь все как надо, получишь освобождение на 2 поиска, и первое освободившееся место бригадира — твое, но не дай бог тебе накосячить». «Кого с ним пошлешь?» — уже деловито спросил он у ломтя. Тот пожал плечами. На месте решу. Одного сопровождающего хватит, лучше двоих. Заодно и помогут. Майор потянулся и встал из-за стола. Тут делов-то на полдня. Но в этой зоне никогда не знаешь, что и как приключиться. Короче, идите, ждите на КПП. Как только Третьяк добудет все нужное, скачите в лагерь. И не тяните там. Сегодня группа должна уйти в поиск. Свободны. И мы пошли на КПП.